А Пашка, в отличие от моего дядьки, наоборот, заметно похудел и стал выглядеть по-европейски модно. Строгий костюм, аккуратно уложенные волосы, словно с обложки журнала для успешных людей. На фоне остальных, которые еще держались за старые порядки, он явно выделялся, и с каждым разом все сильнее напоминал западного бизнесмена. Когда были на выставке, заключили 3 договора о намерениях, и вот сейчас, через 2 недели, одна из фирмы ФРГ уже готова сделать предоплату в валюте. Радостно сообщил Пашка, явно довольный собственным успехом. «Стоп», – перебил я его, – «вы СП создали? Я же давал телефоны в Совмине РСФСР для получения разрешения. В процессе. Неделя-другая, и счет откроем. Но не это главное. Объемы у немцев уж очень большие. Что, у нас алюминия не хватит?» – с недоверием переспросил я. «Там особая марка нужна», – Пашка понизил голос, будто делился секретом. «Сплав 6063. Наш завод выпускает, но в небольших объемах, и на все может не хватить. Рассказывай детально, требую у Пашки», чувствуя, что разговор становится все интереснее. «Детально». Пашка замедляет, словно выстраивая мысли в голове. «В среднем установка одного окна стоит порядка 1500 немецких марок. Это их цены, с налогами и установкой. А себестоимость алюминиевого профиля для окон – всего-то 200-210, ну если в их марках. Ну да, там еще стекла, фурнитура, но даже если чуть скинуть цену, по 5000 окон в месяц легко можно продавать. Выхлоп с каждого окна – около 340 марок. Пашка делает паузу, давая мне осмыслить цифры. Итого в месяц выйдет 1,5 миллиона марок чистого дохода, а может и больше. Каждому? Нет, на наш кооператив и немецкую компанию, как ее, Полоскин зарылся в бумагах. О, нашел. Фирма Веру. Она уже год делает двери входные из алюминия, и наши окна их сильно интересуют. А не подвинут они нас? Ну, воспользуются нашими разработками, найдут завод типа нашего Крамза у себя в Европе, засомневался я. Так и мы можем без них работать. А в Европе сырье значительно дороже нашего. С алюминием вопрос я решу, говорю, прикидывая перспективы. Это получается... Валюты в месяц на 2 ляма дойчмарок только на покупку профиля. Да они плясать будут вокруг нас. Пашка кивает, но я не успокаиваюсь. Но выходит, фактически мы не производители, а перекупщики. Весь бизнес сводится к тому, чтобы купить профиль на Крамзе и продать его в ФРГ. Де-факто мы не создаем продукт, просто передаем его дальше. А кооператив-то у нас производственный, не торговый, задумался я, вот тут надо мозговать. Как грамотно обойти это? Мы сидели еще долго, обсуждая все, и производство окон, и банковские дела, и схемы поставок. А ведь скоро деньги потекут рекой. Моя доля в кооперативе – 38%, а это значит, что до вычета налогов Чистоганом выходит под 300 тысяч марок в месяц. Да при таком раскладе можно к чертовой матери закрыть все эти видеосалоны и не вспоминать больше о них, как о страшном сне. Толя Быков с его притязаниями на алюминиевый рынок еще не скоро зайдет, так что у меня времени, вагон и маленькая тележка. Успею настричь бабла, пока те только раздумывают, куда лезть. Сейчас мне капает всего по 6-7 тысяч в месяц. Ха-ха, всего. Вы, товарищ, как это по-русски, слишком много кушаете. В общем, зажрался ты, штыба. Но заднюю давать и отменять стрелку уже нет смысла, ведь ребята настроились и даже аванс получили. По четвертаку каждому. Расходы, разумеется, мы с Александрой поделим. Встретиться с ракетирами мы решили у их полуподвального спортзала. Приехали на 3 машинах. Голова в пакете, та самая, муляж из морга, лежит у меня в багажнике. Я на стреме, точнее, прикрываю тылы на случай, если вдруг менты надумают пожаловать. Как буду решать вопросы с представителями порядка? Пока не знаю, но разберусь по ситуации, импровизация всегда выручала. Значит так, говорить буду я, сипло вещает Гоша, который не кстати подхватил простуду накануне. Голос его хрипит, но решимость в нем не убавилась. Ты, Костик, нож свой не вытаскивай. Наша цель не подрезать кого-нибудь, а внушить уважение. Для этого есть голова и мы. И с этими словами Гоша достал из спортивной сумки, переданной мною, пакет. Сука, как настоящая. Смачно выразился один из бойцов, глядя на муляж. А то, горделиво отвечаю я, только смотрите, там ее не оставьте, мне еще в БСМП ее возвращать. Тут из спортзала вышел паренек плотного телосложения в куртке-косухе с меховым подкладом, ведь на улице не май месяц. Повертев башкой и заметив наши машины, он замер в нерешительности. Постояв так пару секунд, дернулся было назад в подвал, но передумал и, быстро шевеля ногами, скрылся в темноте двора. Есть чуйка у парня, а мог бы получить звездюлей, как все. Заходим, коротко командую я. Восьмерка бойцов шустро скрылась в полуподвале. Стою у входа, немного переживая, но с каждой секундой успокаиваюсь, видя, что никто не выбегает оттуда с выпученными глазами, запихивая окровавленные кишки обратно в пузо, значит, все идет по плану. Уже начал расслабляться, как вдруг в подвале раздался приглушенный хлопок, который, по моему мнению, ничем, кроме выстрела пистолета, быть не мог. Холод пробежал по спине, но оружия у нас с собой не было. Во всяком случае, не должно было быть. Удержавшись от порыва рвануть вниз, я замер на месте. Холодный пот прокатился по лбу, сползая по щеке. Не дай бог кого из парней зацепило. О более худшем варианте стараюсь даже не думать. Но тут открылась дверь, и из подвала выглянул один из Олегов. Два пальца, зажатые в победном Викторе, сразу выдали в нем, кроме любителя американских фильмов, еще и человека, который явно доволен исходом дела. Да и морда у парня сияющая, все прошло, как надо. Так, теперь главное, вовремя смотаться отсюда, ведь на выстрел, даже такой приглушенный, могут и милицию вызвать. Глава 32. Не томи, недовольно буркнул я, подходя к Олегу. Кто стрелял? Будет он веселиться, сначала доклад. Костик, придурок лагерный, никого не убил, так, попугал малость, отвечает мне Олег. Там у одного перца ствол был, мы об этом, правда, позже узнали. Я скривился, услышав это, такого поворота не ждал. Ты это, добавил Олег, понизив голос. Гоша спрашивает, может, сам хочешь побазарить с парнями? Они уже тихие, все поняли. Идти, не идти, политику партии я объяснить смогу, это не проблема. Но светиться лишний раз не хочется, кто-то да узнает олимпийского чемпиона. Пойдут слухи, разговоры. Меня хоть и нельзя разрабатывать, но это временно. Однако то, что я услышал дальше, заставило меня моментально пересмотреть планы. Там у них мужик в подвале сидит, вроде как пленник. Что с ним делать? Отпускать? Добавил Олег. Что за дядька? Напрягся я. Да, походу, блатной. С наколками весь, матерится без остановки. Погоняла у него конь, так он сказал. Пацаны его чуток побили, но не сильно. Как-как, заторопился ко входу я. Спускаюсь по бетонным довольно скользким ступенькам в подвал и попадаю в предбанник спортзала, небольшую раздевалку. Тут тепло, значит, помещение отапливается. Олег следует за мной, а я уже слышу голос Гоши из глубины спортзала. Значит, поняли нас? Потом раздался звук удара и чей-то крик. Да понял я, понял. Упс, а усмирение строптивых еще продолжается. Здоров, Егор, киваю я своему бывшему соседу Коневу, который, хоть и выглядит порядком побитым, но, судя по взгляду, не сломленным. Штыба, удивился тот, разглядывая меня одним глазом, так как второй был заплывшим. Сидит он в углу, облокотившись на стену. Снег на его обуви еще не весь растаял, значит, недавно сюда попал. Но вот в глаз, судя по цвету и отеку, заехали не сегодня. Рядом на корточках, кроме коня, сидят еще 6 человек разной степени побитости. Мои парни уже успели связать им руки за спиной припасенной загодя веревкой. Вот они, местные бандиты-ракетиры, все как на подбор, у каждого на лице следы воспитательной беседы. А сам зал оборудован неплохо. Есть и штанги, и мешок, и стенка с турником, и даже брусья. Отжали у кого-то, наверное. Но мое внимание сразу цепляется за одно знакомое лицо в углу. С разбитой губой, опустив голову, сидит мой будущий недруг. Или уже бывший. Когда-то, в прошлом, когда я еще был молодым и мотался по стройкам Сибири, этот кент умудрился не только подставить меня, но и обокрасть по-тихому. И вот теперь судьба снова свела нас, только роли уже поменялись. Помню, в том времени он, через годик после того случая со мной, зарезал 2 мужиков, причем с особой жестокостью. Подставил меня, ограбил, а потом пошел по наклонной без тормозов. И вот он тут, в этом полуподвале, побитый и связанный. Может, судьба дает мне шанс что-то изменить, грохнуть падлу сейчас, что ли? Мысль проносится, как удар молнии. Но вроде пока ни за что, да и не уверен, что смогу вот так вот, живого человека. Это одно, знать, что он натворит в будущем, а другое, здесь и сейчас, в полуподвале, взять и поставить точку. Вглядываюсь в его лицо, Кажется, он не понимает, что на волосок от смерти, и продолжает сидеть, вытирая разбитую губу о плечо. Нет, рука моя не дрогнет, если до этого дойдет. Но делать из себя палача, не уверен, что это та черта, за которую готов шагнуть. Парни, выстрел был слышен на улице, надо сваливать, командую я, оценивая обстановку. А вот этого дядю надо бы развязать, киваю в сторону коня. Это мой косяк, мрачно бормочет Костя, пряча от меня взгляд. Но у них тоже ствол был. Я не просто так. Берете стволы, в том числе трофейный, и весь холодняк, какой есть, и сваливаете. Артем, Гера, Костя, втроем, быстро. Голос у меня твердый, не оставляющий места для возражений. У Артема своя тачка, а Гера, вижу, получил прилично, на лице уже набухает синяк. Я же краем глаза наблюдаю, как развязывают руки у моего старого криминального знакомого. Благодарю, с неожиданным достоинством говорит конь, встает, слегка покачнувшись, но тут же с разворота бьет ногой моего будущего недруга, сидящего рядом. Я же сказал, сука, что тебе пицца, рычит он осипшим голосом. Егор, ты как тут оказался? Спрашиваю я коня. Тот, еще чуть прихрамывая, встал поудобнее и поглядел на меня из-под лобья. Рамсы черти попутали, пробурчал он. Второй день меня таскают по разным местам. То на дачу, то в подвал, то вот сюда приволокли. Но то наши дела, он махнул рукой, не желая вдаваться в подробности. А ты чего, тоже с ними в контрах? Ну, я лично, нет, но спросить с них есть за что, уклончиво отвечаю я. Свирепый ты, конь кивает на муляж головы в пакете. Но я не заложу, ты меня знаешь. Да, досадливо машу рукой я, не зная, что сказать. Менты так и не приехали. Еще немного попугав этих горе спортсменов, мы отправились отмечать удачное дельце. Все прошло гладко, без лишнего шума, что, несомненно, радовало. В ресторане по итогам раздаю парням еще по четвертаку, но не всем, Костю штрафую на десятку. Парень, чувствуя свою вину, не спорит. Ты бы стволом не светил новым, мало ли что на нем висит, советую я ему. Да ясно, не боись, запрячу так, что никто не сыщет, кивает он, понимая серьезность ситуации, и неожиданно просит. Толь, пристрой на работу куда-нибудь, можно в охрану, как Гошу и Олегов, но лучше что-нибудь поинтереснее. Помозговать надо, задумчиво протягиваю я, оглядывая Костю. Ты где обитаешь? В общаге на Воронова. Тот еще клоповник, кривится спецназовец. В ресторане наша компашка явно выделялась на фоне остальных посетителей. Местные матча притихли, старательно избегая встречаться с нами взглядами, понимали, что лучше держаться подальше. Против ожидания, мои парни вели себя на удивление спокойно, хоть и набухались прилично. Никто не стал цепляться к окружающим, хотя было видно, дай им волю, и все могло бы пойти по-другому. Скорее всего, их сдерживало мое присутствие, я сидел до самого конца, и был абсолютно трезвый. Интересно, что побитый Гера свой фиолетовый бланш заработал исключительно по собственной вине. Когда мои парни ворвались в подвал и начали месить местных, он умудрился поскользнуться и смачно приложиться башкой об штангу. Да так неудачно, что удар пришелся в область виска. Поэтому сотрясение не исключено, а с ним шутки плохи. Договорились с Костиком так, как тот протрезвеет с утра, сразу поедет в БСМП. Я, в свою очередь, обещаю решить вопрос, чтобы его там внимательно осмотрели. Все-таки здоровье парней на первом месте, лучше лишний раз перестраховаться. По Костику базара нет, мужик с навыками, это факт. Проблема в другом. Не уверен, что я, а уж тем более Гоша, для него авторитет. Парень себе на уме, хоть и служил в армии, а значит, к дисциплине приучен быть должен. Но по нему видно, приказы тот выполнять будет только до тех пор, пока ему это выгодно. Такие, как Костик, держатся на свободе дольше остальных, но и внезапно могут выкинуть что-нибудь непредсказуемое. А это всегда риск, особенно если парня не держит уважение, а только выгода. В субботу, наконец, выписали Илюху. Черт, жаль, меня там не было, остро переживает друг свое отсутствие на разборке по такой пустяковой, по его мнению, причине, как болезнь. Мы с Илюхой сидим на кухне, пока Ленка в комнате увлеченно смотрит мультики и умудряется одновременно есть торт с квашеной капустой. Да-да, ложка тортика, потом ложка капусты, и все это с таким аппетитом, что не придерешься. Беременная, чё? Илюха косится на ее гастрономические эксперименты, но ничего не говорит. А я только посмеиваюсь, такие сочетания, Видимо, той в радость. Замом ко мне пойдешь в хозуправление, надо тебе расти. Спрашиваю я, делая глоток свежезаваренного чая. Это еще, конечно, не номенклатурная должность, но около того. Я точно знаю, номенклатурная позиция в моей организации, только у меня, а народу в хозуправлении числится почти 500 человек. В моем видении не только крайком, но и весь краевой хозяйственный актив КПСС. Это не шутки. Немного переживаю, как мне удастся управлять такой махиной. Вроде как опыт есть, но здесь другой уровень. Нет, я на артель ухожу по золотодобыче. Валерий Ильич устраивает. Уже после праздников и заявления подам об увольнении, отказывается от моего предложения Илья. Отличная новость. Лукарь уже давно должен был подтолкнуть своего зятя к серьезным делам. А то тот мается дурью в своем горкоме в ЛКСМ, будто ему там есть где развернуться. Сколько можно сидеть в этих бумажках и комсомольских делах, когда за окном настоящая жизнь. Золото, артель, крупные ставки, вот где азарт, где игра на большие деньги и настоящее дело. А Илюха молодец, что решился. В воскресенье был на тренировке и узнал сроки турнира в Норвегии. С 3 по 9 апреля. Время на подготовку есть, но придется пахать в одиночку. Мой Леонидыч окончательно переезжает в Москву на тренерскую работу в Сдюшор. Не скажу, что зарплата там сильно больше, но карьерный рост вполне реален. И опять же, столица СССР, город возможностей, где жизнь совсем другая. А я вот сам насчет перевода еще думаю. Доучусь второй курс и тогда решу, стоит ли мне тоже махнуть в Москву или остаться здесь. Во вторник, когда я был по уши погружен в рабочие дела, меня отвлекает Анькин голос в телефонной трубке. «Анатолий Валерьевич, с вами мужчина хочет поговорить», — говорит сосед. «Да, Ленчик», — говорю в трубку, пытаясь прикинуть, что там могло случиться в моем доме такого, что Ленчик, мой единственный знакомый сосед, решился позвонить на работу. В голове мелькали мысли. Может, трубу прорвало, или лукарь что-то натворила, но это оказался вовсе не Леонид, а мой бывший сосед, товарищ, вернее, гражданин Конев, Егор Олегович. Имя-то я помнил, а вот отчество пришлось уточнить. Для пропуска в здание крайкома ФИА нужно указывать полностью. И чего мужику надо, недоумеваю я, но запускаю его сразу. Выглядит конь прилично, никаких золотых цепей, как у местных блатных, нет, но вот массивные золотые часы сразу бросаются в глаза, явно импортные. Костюм тоже на уровне, сидит, как влитый. Черт, да от него даже не несет привычным перегаром или дешевым алкоголем, как раньше. Нет, пахнет приличным одеколоном, причем аромат идет не изо рта, а как полагается, от шеи. Таким я его еще никогда не видел. Вот, подгон тебе принес, мнется урка, разглядывая обстановку. Вижу, мужик впечатлен. Да, кабинет у меня и правда солидный, все, от массивного стола до стеллажей с книгами, выглядит внушительно. Даже жаль будет его оставлять. Но при переезде кое-что точно заберу с собой. Заглядываю в небольшую принесенную Егором сумку, в котором оказался не алкоголь, как можно было бы ожидать от человека его круга, а разная жрачка. Мой сосед знает, что я небольшой любитель бухнуть. Ради вежливости разглядываю подарки внимательнее и понимаю, что в сумке есть кое-что интересное, нечто округлое такое и довольно большое, завернутое в вощеную бумагу. Разворачиваю упаковку и вижу изделие из шоколада, выполненное в виде головы мартышки. Это откуда? Удивляюсь я такому необычному подарку. Наша кондитерка сделала. Открыли кооператив, отвечает Конев. Это которая на улице Мира, уточняю я, хотя сам понимаю, что другой кондитерской фабрики у нас в городе и быть не может. Ага, с довольным видом подтверждает мужик, словно именно он лично приложил руку к изготовлению этого десерта. Прикольно, признаю я, делая пометку в голове. Надо будет заглянуть туда перед 8 марта, отличный подарок для женского пола, а этот презент Ленке отдам. Вот крику-то будет. Мы ее, конечно, балуем. И я, и батя ее, и муж. Тут такое дело по тому случаю, когда меня упаковали, туманно намекает конь. Нам бы без лишних ушей поговорить. Говори, тут чисто, предлагаю я. Ехать куда-то сейчас совершенно не хочется, да и на улицу просто так выходить, тоже. Видя, как Егор мнется, тянет время и не решается говорить, протягиваю ему листки бумаги и ручку. Что не хочешь вслух произносить, пиши. Чертила тот ну, которого я пнул тогда, начал урка и закончил, что-то черкнув на бумаге. Ласты склеил, читаю я написанное. помню, неприятный типок. А мне что за дело, невозмутимо говорю, поджигая бумагу в пепельнице. А у самого будто груз с души свалился, не давала покоя мысль, что я не остановил будущего убийцу, хоть и мог вмешаться. Теперь все сложилось само собой, как надо. Чертила свой путь прошел, и возмездие его настигло раньше, чем могло бы. Предупредил просто. Так вышло. А раз был у тебя интерес там, да мне все равно какой, то правильно будет сообщить. И поверь, за дело. Я сутки у них под прессом сидел, а как ты меня вытащил, так у ребят проблемки нарисовались, торопливо оправдывается Урка и добавляет, досадливо цокнув языком. А этот вишь как хлипким оказался. Да что вспоминать, помер Максим, и хер с ним. Обрываю я коня, сам не заметив, как прокололся, назвав по имени несостоявшегося убийцу. И по такой ерунде меня не дергай, а за подгон твой спасибо. Угадал, чем порадовать, добавляю спокойно, стараясь не показать того, что имя вылетело непроизвольно. Благодарю, других вопросов к тебе нет. Кивает Конев, вставая с кресла. А в салон этот они больше лезть точно не захотят, добавляет он с ухмылкой. Вот и зачем пришел, только испортил настроение. Нет, будущего убийцу не жалко, не я же время обогнал. А вот намеки голова, хоть и шоколадная, упоминание про салон опять же с намеком, наверное. Блин, да закрою я эти салоны. Как только деньги от окон пойдут, так сразу и прикрою. Или, может, продать их. Без меня и моих связей с переводчиками большого выхлопа с этих видеозалов не будет, да и доходы скоро падать начнут. Жаль, что не помню, когда этот бизнес в итоге заглохнет. Опять погружаюсь в рабочие бумаги, но вдруг что-то подталкивает меня проверить, что там принес Егор Олегович. А ну как ствол какой или деньги меченые. Осторожно открываю сумку. Вроде ничего подозрительного. Мед в деревянном туеске, несколько видов разной дичи, рыбка. А что это такое? Ну, конь. Ну, придумал же. На самом дне красиво упакованный лежал позолоченный кубок в виде фигурки коня, украшенный камнями. А дорого он оценил свое спасение. Стоит эта вещица прилично, по всему видно. Глава 33. А вещь-то непростая. Судя по деталям, это не новодел какой-нибудь, а действительно старинная работа. Даже если камни окажутся фуфловыми, а позолоты там с гулькин нос, красоту этого кубка не оценить невозможно. Выглядит впечатляюще. Наливать в него что-то точно не стоит. Слишком уж он декоративный, хотя внутри 20-сантиметровый конь, вставший на дыбы, полый. Ань, зайди. Командую в селектор секретарши. Ух ты, красота какая. Разглядывала Анька фигурку. Ничего подробнее рассказать про нее не можешь? С надеждой смотрю я на свою подчиненную. Анька, любительница археологии, и даже хотела поступать на исторический, но такого факультета в нашем университете не было. Камни, агаты, нефрит, вот этот не знаю. Анька внимательно осматривает кубок, едва касаясь его пальцами. Не штамповка, литой, и лишь сверху позолотой покрыт. По весу ясно, что не весь он золотой, а то бы стоил, мама не горюй. Пока все. Впрочем, показать могу эту вещицу кое-кому, добавляет она. Анька не врет, все так и есть. Имеются у нее подходящие знакомцы. Может, они что-то еще скажут. Этот кубок явно стоит того, чтобы его как следует оценили. Бери, показывай. Если деньги на экспертизу нужны, скажи. И это не думаю, что он краденый, но спрашивай на всякий случай без огласки, тет-тет, так сказать, чтобы, если что, всегда можно было сказать, мол, знать об этой лошади ничего не знаю. Егор, конечно, благодарен мне вполне искренне, это видно, но особого доверия к Урке у меня нет. Он все-таки живет по своим воровским понятиям, а я в этих вещах не силен. Кто знает, какие у него настоящие мотивы. Ладно, посмотрим, что скажет Анькин специалист. Если кубок чистый, одно дело, а если за ним шлейф тянется, то лучше выяснить это заранее, чтобы не встрять по-крупному. Да если что не так, я ему глаз на одно место натяну. После обеда еду в школу, надо, наконец, разобраться с практикой. Мы в курсе, что вы человек занятый, поэтому не будем сильно вас напрягать, журчал в кабинете голос немолодой, но улыбчивый, и из-за этого сразу располагающий к себе женщины. Но и совсем без отработки поставить оценку не можем. У нас школа известная, не только в городе. Про нас даже фильм недавно сняли, 41-я нормальная. Может, смотрели? Не довелось, вздохнул я, понимая справедливость требований. Оглядываю кабинет и сразу понимаю, Тетка тот еще педант, на столе все чуть ли не по линеечке разложено, ручки параллельно друг другу, стопка бумаг выровнена до идеала, ни один листочек не выбивается, у такой не прокатит ничего, что идет вразрез с инструкциями. И точно, женщина достает отпечатанный на машинке план урока для меня, по идее, его я должен подготовить, но мне идут навстречу, трудно у нас с учителями, тяжело вздыхает завуч, два человека уволились после второй четверти. Сейчас взяли совместителя, но больше чем полставки по закону дать не можем. А у нас ведь даже служебное жилье есть в университетском общежитии в Академгородке. Там наших полэтажа. Ну да ладно, вернемся к нашим баранам. Женщина переключилась на меня, снова улыбнувшись. Первый урок у тебя будет в 10А, это наш физико-математический класс. Ребятишки все умные, но вот с физической культурой у них не очень. Ну, кто бы в этом сомневался. Хотя присказка про баранов какая-то скользкая вышла. Впрочем, сегодня дети уже ушли домой, и я даже посмотреть на этих ботанов не могу. Еду домой. Чтобы поставить машину в гараж, пришлось повозиться, ворота намертво примерзли. Днем в городе подтаяло, и под дверь натекло воды, которая вечером схватилась льдом, сковав и мой гараж. Но добрые соседи помогли ломиком и советами, хоть и матерными, зато дельными. Пока ломал этот ледяной капкан, успел изрядно продрогнуть и домой бежал с одной мыслью – выпить горячего чая. «Толя, к тебе милиция приходила», – огорошил меня сосед, как только я вышел из лифта. «И когда, ты говоришь, они приходили?» Вопросом на вопрос ответил я Леониду и потер замерзший нос рукой. «Участковый, да недавно», – расплывчато ответил он. «Ёклун», – в сердцах произнес я, – «и не из-за странного визита представителя власти», а от того, что ключи уронил в лифтовую щель. «Да уж, жопа», — согласился со мной сосед, «не придут лифтеры тебе ключи доставать. Хотя, если лифт сломать, ну или сказать, что там застрял кто-то, только это лучше изнутри кабины сделать. Разумеется, можно было пойти в гости к Ленке с Ильей в последний подъезд дома, ведь им я оставил запасной комплект ключей, когда уезжал. Ну, чтобы те в мое отсутствие цветы поливали или кота кормили. Шучу». «Конечно, откуда у меня цветы, а тем более кот, но почему-то не хотелось оставлять комплект ключей, в котором были еще и гаражные, и от машины, без присмотра, хотя его так просто из шахты лифта не достать. В общем, я поступил, как посоветовал мне умный сосед, а именно, залез в кабинку лифта, нажал кнопку вызова аварийки и жалостливо объявил в микрофон, что застрял. Сам, конечно, спустился вниз и стал ждать мастеров». Ждал недолго, минут 20 всего прошло, как входная дверь подъезда распахнулась, запуская вместе с морозным воздухом долгожданного гостя. «Пятера», — низким голосом потребовал у меня усатый мощный дядька в замасленном полушубке. Шапки на нем не было, значит, сюда явно на машине добрался. Надеюсь, за рулем был не он, потому что от мужика спиртным за версту разило. «Да без проблем, достаю я лопатник. Кошелек? Конечно, и что меня на блатной жаргон тянет? На, вот твои ключи, но сначала документ покажи», — буркнул усатый, протягивая мне связку. «Мало ли, вдруг не ты уронил, а так по фамилии найдем, если что». Прозвучало это, учитывая внешний вид дяди, довольно угрожающе. «Правильно, товарищ, надо будет благодарность вам на работу направить, за бдительность. Показываю я удостоверение начальника комиссии по выезду крайкома. Штыба Анатолий Валерьевич», — щурясь, прочитал мастер и, неожиданно сменив тон, пробормотал: «Это 5 рублей, наверное, не надо». «Да ладно, я не в обиде, все правильно, виноват, плати», — рассмеялся я. «Штыба Анатолий Валерьевич, это вы?» — раздался голос за спиной, и, обернувшись, я увидел немолодого мента участкового в чине старшего лейтенанта. «Я ваш участковый, Карпухин Максим Викторович», — представился дядька, а мой спаситель под шумок скрылся от греха подальше, опасаясь быть забранным в трезвяк. «Он самый. И в курсе, что вы уже приходили. Что у вас за вопрос ко мне? Много времени у вас не отниму», — слегка смутился Старлей. «И не вопрос, скорее, просьба. Вы уж извините, но я знаю, что вы большой спортсмен, а сын у меня тоже боксом занимается, тренером работает. Наш пединститут 3 года назад закончил, отработал в Нижнем Ингаше по распределению, и сейчас вот тут в городе хочет работу найти, и непременно чтобы по специальности. Карпухин, Карпухина знаю такого. Он что, бросил бокс? Помню его, на чемпионате края пару лет назад видел. Тогда он у моего друга бой выиграл, Копаюсь в памяти я. Во взгляде Старлея промелькнула гордость за сына, но тут же его лицо омрачилось. Травма. Врачи не советуют больше серьезно спортом заниматься, вздохнул проситель. А у нас что, в Федерации краевой вакансий нет? Правда, там зарплаты у детских тренеров копеечные. Есть добавки, уже краевые, но это не сразу. А как мастера кого-нибудь подготовишь? Нет вакансий. В начале года были. Сейчас люди берут по 1,5-2 ставки. Но для моего сына деньги. Это не самое главное. А вот жилищный вопрос остро стоит. Ведь он женился недавно, пояснил Карпухин-старший. Знаю, общежитие тренерам сразу дают, или гостинку, а лет через 5-10 на квартиру можно рассчитывать. Ну-ну, догонят и еще дадут. Никто уже не будет раздавать бесплатно жилье в 90-е. Да и сейчас это не так уж просто сделать. Мой Леонидович вроде как 12 лет стоял в очереди, и то, если бы не наши с Бейбутом успехи, кто знает, дали бы ему эту квартиру или нет. А тут парень, видно, действительно любит свое дело, такие возможности для заработка открываются, а он тренером хочет быть. Респект ему за это, конечно, но на жилье по очереди рассчитывать не стоит. Он из какого общества? Спрашиваю я Старлея, так как в голову пришла неожиданная мысль, устроить его сына на место Леонидыча. Карпухин, если не ошибаюсь, до КМС дошел, плюс 3 года отработал по специальности. Трудовые резервы. Жаль, был бы динамовец. А в школу он не хочет пойти, учителем. Вспомнил я недавний разговор о нехватке учителей. Общежитие будет, и отличное. Я там был. Комнаты большие, этаж семейный, спокойный. Территориально оно в академгородке расположено. А природа там какая? Идея неплохая, задумчиво протянул отец, явно прокручивая ее в голове. А как с вами связаться можно? Вот моя визитка. Правда, по этому телефону я недолго доступен буду, ухожу на новое место работы, предупредил я мужика. Мы уже собрались попрощаться, как вдруг этажом выше раздался звонкий женский крик, пронзительный, будто кого-то режут. Мент, не раздумывая, рванул вверх по лестнице, игнорируя лифт, а следом за ним и я. Из любопытства, конечно. Откройте, милиция, грозно требует участковый, долбясь в дверь какой-то квартиры. Дверь квартиры, куда ломился Карпухин, разительно отличалась от остальных в доме. Это была не просто деревяшка, обитая дермантином, а красивое, лакированное и явно штучное изделие. Под стать ей была и фурнитура, ручка, замок, да даже дверной глазок, все просто кричало о финансовом благополучии жильцов. Но открывать ее нам никто и не подумал, и вообще, криков больше не раздавалось, но какой-то неясный шум за дверью все же присутствовал. Дела, ломать дверь, да еще такую дорогую, чревато, но и крик уж больно был истошный, как не отреагировать. Что там? Отворилась дверь соседней квартиры, и из-за нее высунулась голова молодого мужика, судя по характерному амбре, уже принявшего на грудь после трудового дня. Растянутые треники и майка-тельняшка, обтянувшая пузо, не оставляли сомнений в том, что перед нами местный житель, а не какой-нибудь гость. «Да вот, не открывают», – беспомощно развел руками Максим Викторович. «А до этого так кричали. Кузнецовы там живут», – пояснил парень, опершись на косяк двери, отчего его тельняшка натянулась еще сильнее. «Муж и жена», – это Ленка кричала. «Странно, она обычно не кричит, там у них матриархат, и она своего Саньку сама регулярно поколачивает. За дело, конечно. Как тот начал зарабатывать хорошо, то налево похаживать стал. Жена его лупит, но он упрямый, все по-старому. Видать, опять что-то натворил. Вот и довела, поди», не выдержал мужик. «Мрачно размышляю я, тоже не представляя, что делать дальше. Так у нас же балкон общий. Мы, бывает, к друг другу ходим в гости через него», оживился датый дядя. «Айда со мной, сейчас через него перелезу да посмотрю, что у них там делается». «Стой, расшибешься, я пойду наряд вызову», всполошился участковый, но знаток семейных отношений уже скрылся в своей квартире. «Надо подстраховать парня, предлагаю я менту». «А что, он же сам пригласил, значит, можем войти». Квартирка у нашего неожиданного помощника была один в один как моя, однокомнатная с двумя балконами, но порядка в ней заметно меньше, да даже совсем его нет. Этот неизвестный пока нам добровольный помощник, судя по батарее бутылок в прихожей, отчаянно колдырит. И жены точно у него нет, уж очень скудная в доме обстановка. Диван, продавленный годами эксплуатации, хоть и полированный, но уже порядком пошарпанный стол и колченогий стул. Ни серванта, ни, тем более, такой роскоши, как телевизор, в пределах видимости не наблюдается. Одежда, вперемешку с нижним грязным бельем, кучей навалена в кладовке, дверь которой распахнута настежь. Поскольку парень от слов перешел к делу и, шустро отодвинув шкаф от балконной перегородки, разделяющей квартиры, исчез в глубине соседской комнаты, то мы со Старлеем, переглянувшись, тоже полезли в проем. Тем более, раздался очередной женский крик, на этот раз сопровождаемый звоном разбитого оконного стекла. Незаконное проникновение в жилище до года лишения свободы, на ходу предупредил себя участковый. Глава 34. По причине вечера на улице уже темно, но в комнате ярко горит свет, и происходящее там видно хорошо. И это плохо, так как век такого бы не видел. Картина перед глазами была словно вырвана из какого-то триллера. Черноволосая женщина на корточках возле окровавленного мужика, очевидно, своего мужа, с ножом в руках, который наверняка и являлся орудием преступления, так как на нем видна кровь. Яркий свет лампы только подчеркивал этот кошмар, освещая мельчайшие детали, от блеска ножа до лужи крови под мужчиной. Стекло, кстати, разбил наш добровольный помощник, который, увидев первым такую неприглядную картину, попытался убежать обратно, но полузакрытая балконная дверь его не пустила. Парень, по всему видно, находился в состоянии паники, так как не нашел ничего лучше, чем выбить стекло плечом. А вот участковый Карпухин, мгновенно оценив ситуацию, не растерялся. «Кузнецова, положи нож», — скомандовал он громко, и эхо его слов разнеслось по всей квартире. Однако женщина никак не реагировала, будто находилась в каком-то трансе. «Брось нож», — сурово повторил участковый, шаря в кобуре. Впрочем, делал это он зря, в кобуре у него не было ничего, даже соленого огурца. «Я убила его», раскачиваясь как змея под дудочкой заклинателя, бормотала женщина, махая ножом у себя перед лицом, будто пытаясь понять, как эта опасная штука к ней попала. «Не, не дышит он», кричу я с балкона, не заходя в комнату, «и крови не так, чтобы много. Я внутрь помещения не рвусь. Есть представитель власти, вот он пусть и занимается преступницей. Может, она, конечно, оборонялась, но что-то мне подсказывает, что нет. Есть и другая причина, например, состояние аффекта. Да не о том я думаю. Дышит. Скорую». Наконец несчастная вышла из коматоза и стала размахивать ножиком в два раза быстрее. «У меня есть телефон дома. Радуюсь я законной причине улизнуть». Тем более, дядя очнулся и, попытавшись приподняться, застонал от боли. От вида порезанного Санька меня слегка замутило. «Ну не убивец я хладнокровный. Бегу к себе в квартиру, конечно же, через жилище доброхота, поскольку пробегать мимо отмороженной бабы с холодным оружием в руках мне не улыбается. Это им вообще повезло, что я недавно телефонизировался. Ведь новая телефонная будка в нашем дворе – совершенно бесполезная вещь. Хулиганы уже успели там трубку оторвать. Так что вся надежда на меня. Лифт оказался где-то в пути, и я, не теряя времени, рванул по лестнице на свой последний этаж. Молодое тренированное тело выдержало этот рывок без проблем. Оказавшись дома, первым делом набрал скорую, а следом и милицию, подмогу для Карпухина. Все сделал, как положено, а сам, честно говоря, решил пока дома остаться. Трусливо, может и так, но что толку лезть в самую гущу событий, если представителей власти уже вызвали. Впрочем, совесть, спокойно спавшая уже хрен знает сколько лет, проснулась спустя минут 10 и заставила меня снова спуститься вниз. Мало ли что, вдруг помощь моя все-таки пригодится. И, кстати, не зря, так как кроме парочки преступница, жертва в квартире проживал еще и кот, шерстяной, рыжий, с исконным русским именем Васька. «С кем же я Васеньку оставлю?» Сидя на стуле, причитала Елена, даже не глядя на врачей, которые уже вкололи ей что-то успокоительное и сейчас готовили к госпитализации потерпевшего, который, судя по всему, не собирался умирать так скоро, как решила его жена. Кот, явно не тронутый тревогами хозяйки, невозмутимо обошел вокруг стула, потерся о ее ноги и с любопытством сунул нос в раскрытый чемоданчик медиков, в надежде чем-нибудь поживиться. «Хоть кто-то тут в адеквате», — подумалось мне. Впрочем, кот особых симпатий у меня не вызвал. Мрачная животина, явно бандитской наружности, уставилась на меня по-наглому, будто проверяя, есть ли у меня к нему какие-то претензии. «Наконец-то, ты в милицию звонил?» — встретил меня вопросом Максим Викторович. «Я, конечно, сказал ребятам со скорой, чтобы они сообщили, но чего мы тут сидеть зря будем. Вот наглец, не мы будем, а ты будешь. Мне это зачем? Конечно, вызвал. Успокоил я старлея и развернулся к врачам. А что с потерпевшим? Ранение неглубокое, но пару недель полежит, да и раны зашить надо по-нормальному, флегматично ответил доктор, не отрываясь от работы. А эту гражданку, мент неприязненно глянул на Елену, мы сейчас же доставим в отделение милиции. А кота с кем оставите? Взвилась та, уже отойдя от шока, и схватилась за Васеньку, будто это ее последняя опора в мире. Кота, говоришь? Карпухин на мгновение застыл, словно обдумывая сложившуюся дилемму. Ну, придется оставить его дома одного. Котам в камере не место. Васенька один не может. Зашлась Елена. Он страдает. Без меня пропадет. Кот, судя по его ленивому виду, явно считал иначе. Я могу взять, предложил сосед многострадальной семейной четы уже почти трезвым голосом. Тебе я не доверю. Резко отмахнулась Елена, бросив на него суровый взгляд. Молодой человек, возьмите котика на время. Сашенька выйдет, заберет. У вас глаза добрые. Я даже растерялся на мгновение от такой оценки. Васька тем временем, как будто специально для усиления эффекта, подошел ко мне и начал тереться о мой тапок, как заправский манипулятор. А скотина участковый, забыв, что я его будущий да и нынешний благодетель, поддакнул. Да, Анатолий, кота бросать не следует. Вот вы сами и возьмите. А у меня частые командировки. Не могу я взять. Решительно отказал я и ехидно спросил женщину. У вас что, подруг нет? Подруги, да о чем вы говорите? Вспыхнула она, обиженно вздернув подбородок. С моим кобелем только подруг и заводить. Кота мне все-таки всучили под обещание забрать как только, то сразу. И я взял, ведь участковый укатил вместе с прибывшей на вызов опергруппой. Но помимо этой пушистой проблемы нарисовалась еще одна. Порезанный приревновавший женой Саня был владельцем кооператива, который выпускал изделия из дерева и картона, а именно, разные детские книжки, лото и игру «Монополия». Оказывается, есть уже такая, вот только называется по-другому, НЭП. Я помню, в универе после армии играл в нечто похожее. Так вот, потерпевший упросил меня заехать к нему в цех и сообщить, что все работники отправляются в неоплаченный отпуск на неопределенный срок. У нас еще товара много скопилось на складе, его бы распихать. Не поможете? За часть прибыли, конечно. Саня, бледный, но уже с огоньком в глазах, смотрит на меня как на спасителя. Я могу распихать. Опять лезет помогатор. Не надо, скривился кооператор, и точно не из-за боли. Самому некогда, но отправлю человека, обещаю я мужику. Квартиру опечатали, а я, сидя у себя на кухне, бодался взглядами с усатым сожителем. Из вещей у него только коробка с песком, хотя хозяйка уверяла, что эта хвостатая тварь прекрасно ходит на унитаз. Еды никакой кошачьей у меня нет, но есть кусок мороженой семги и разные мясные деликатесы, подогнанные конем. Кот, явно осознавая свою важность, неторопливо понюхал предложенные угощения, затем сделанным безразличием подцепил кусок семги и, отведав деликатес, выразительно на меня глянул, будто говоря, ну что, двуногий, это хоть на что-то похоже. Утром оставил открытым туалет, налил воды в миску, ну и выложил рядом остатки рыбы. Уже на пороге квартиры, закрывая входную дверь, понял, что рыбе пришел конец, судя по громкому урчанию. Чем же мне его кормить? Мойвой, молоком? Вряд ли сейчас в продаже имеется специальный кошачий корм. Ладно, поручу это дело Аньке. До самых выходных мы с котом жили мирно, да и на работе было тоже все спокойно. Но вот в пятницу мой усатый сожитель резко изменился. Весь день провалялся под диваном, изредка выползая только к миске с водой. Еду он не трогал вообще, а ведь до этого жрал в три горла. Что ж, придется вести животину к ветеринару. Нашел я ветеринарку в центре города, да не простую, а кооперативную. Сразу видно, новое время, частная инициатива на подъеме. В небольшой приемной было тесновато. На лавочке, судя по коробкам и клеткам, кучковались исключительно котовладельцы. Ни тебе собак, ни попугаев, только усатые и полосатые всех мастей. Зато я встретил здесь Аркашу Славного с какой-то девочкой. В руках у них был котик, не чета моему бандиту, а ладный, породистый, с белой шерсткой и царственным выражением лица. Какими судьбами? Радуюсь я и знакомлюсь с пятилетней Соней, которая оказалась дочкой знакомой Аркашиной мамы. Вот, кастрировать кота решили, печально произнес мой друг, очевидно, остро воспринимая эту процедуру из мужской солидарности с котом. При слове «кастрировать» Даже мой больной и безучастный ко всему бандит встрепенулся и выпустил когти. Зараза, следующий. Из кабинета ветеринара вышел хомяк с парнем. Тьфу ты, конечно же, парень с хомяком в клетке. Пока шел прием, мы с приятелем успели переговорить о своих общих делах. Встретил я Аркадия очень кстати, ведь именно ему я и поручил заняться кооперативом, временно оставшимся без хозяина. Весь товар, что был на складе, сдал. Цех запер, сотрудники в отпуске, отчитался коммерс. Мужик обещал часть прибыли, вспомнил я. Я ведь не по его цене продавал, хитро подмигнул мне Аркаша. На два умножил, так что мне и этого хватит. Неужели такой спрос, удивился я. Ответить Аркадий не успел. Подошла очередь их котику лишаться самого дорого. Впрочем, породистый идиот пока об этом не догадывался. Подлечили мы вашего красавца, польстил моему коту ветеринар. Вы его чем кормите? А что было-то? Спросил я, глядя на дрыхнущего после наркоза Ваську. Заворот кишок был. Он хорошо у вас кушает, да БЛ, да ох, отлично он ест. Надо ему диету соблюдать. Вот тут я написал рекомендации. И с вас 10 рублей. Дорого, возможно, но кому охота в чужом дерьме бесплатно копаться? Философски размышлял я по пути домой. А в субботу я удачно избавился от своей обузы. Пришла в гости Ленка и, увидев у меня прибавление в семействе, сразу решила, что такой мурчащий и ласковый кот ей срочно нужен. А Васька, эта хитрая скотина, реально довольно мурлыкал у Ленки на руках, хотя я, кормящий его всяческими деликатесами, благодарности не видел никогда. В понедельник же 6 марта я отправился на свой первый урок, взяв с собой нового физрука 41 и краткой школы, Карпухина-младшего. Парень, осмотрев предложенное школой жилье в академгородке, быстро прикинул, что это гораздо лучше, чем ютиться с родителями в однушке. Оглядываю десятиклашек. Из состава классов 23 человека в строю 12. Трое болеют, а у остальных освобождение. Собравшиеся выстроились в шеренгу в школьном спортзале и смотрят на меня с интересом. Три очкастых парня и 9 девиц. Все, до единой, с косметикой на юных мордашках. И как их только в школу пускают с такой раскраской. Впрочем, стоит признать, парочка из них выглядит весьма недурно. Наверное, узнали, что на уроке физкультуры будет не привычный физрук, а практикант, да еще и спортсмен, и решили ради такого случая не прогуливать. Я постарался не разочаровать их. Медленно прошелся по залу, пристально оглядывая спортивный инвентарь. Лично проверил турник, скользнул по гимнастическому коню, взобрался на шведскую стенку, да и канат для верности потянул. Лучше самому убедиться, что все надежно, чем потом кто-то свалится с высоты. Карпухин-младший, скромный легковес без особо выдающихся физических данных, сидел в сторонке и не вмешивался в процесс. После переклички начал разминку. Тут все просто. 5 минут для того, чтобы разогреть мышцы в приседаниях и наклонах, потом пробежка по кругу, а после мы приступили к основной теме урока, по совпадению к той, в которой я неплохо поднаторел. Нет, это был не бокс, а волейбол у детишек в старших классах. Народу набралось как раз на 2 команды. Разделил их кое-как, потом блеснул своими умениями, показав неберущуюся подачу. В общем, все было хорошо, и урок шел к финишу. Осталась завершающая часть, состоящая также из легкой пробежки, как дверь спортзала резко распахнулась от удара с противоположной стороны. «Помогите!» – раздался истошный детский крик, и в зал влетела малышка лет 10 с косичками до пояса. «Что?» – одновременно крикнули мы с Карпухиным. «Лиска Малышева умирает, там!» – запричитал ребенок, ничего толком не прояснив. «Бежим смотреть, что случилось!» Стартовали мы одновременно, но новому учителю до выхода ближе. «Ипать!» – непедагогически высказался начинающий педагог. «Скорую вызывай, срочно!» – отпихнув с дороги помеху, я бросился к лежащему на полу ребенку тех же лет, что и девочка с косичками. Лиза Малышева лежала на полу, корчась в судорогах. Из ее рта шла пена, а руки и ноги дергались в хаотичных движениях. Налицо все признаки эпилепсии. 41-я нормальная, говорите, глава 35. Я лишь приблизительно знал, что делать в такой ситуации. Главное, не навредить. Поэтому первым делом отогнал от Лиски гомонящую толпу школьников, грозно рявкнув. А ну, разошлись быстро. Не дай бог затопчет бедолагу любопытная талантливая поросль. Как мне уже сказали, школа эта элитная. Да я и сам вижу. Везде порядок, чистота и ребятня не из босоты. Рывком снимаю свой спортивный костюм, оставаясь с голым торсом, Надеюсь, меня никто тут не засудит за это, и подкладываю под голову девочке, ведь бьется та об пол с приличной силой. Мысль о том, как я выгляжу полуголым перед своими учениками, мелькнула и быстро исчезла, сейчас не до того. Поворачиваю голову Лизы на бок, пена изо рта мне кажется наиболее опасной, не дай бог в легкие попадет. Это, по сути, все, что я могу сделать. Разжать зубы, хм, а как же, не навреди, лучше не рисковать. Подбежала знакомая мне завуч с какой-то молодой училкой с такими ногами от ушей, что я, глядя на девушку снизу вверх, невольно покраснел. И хоть юбка у девушки была вполне приличная, до колен, но с моего ракурса я видел больше, чем стоящие вокруг. Ох-ох, Толя, не давай ей себе руками навредить, но и не мешай сильно. Скорую вызвали, Мариш, сбегай еще раз позвони, причитает завуч. Чудные ноги быстро умчались вдаль, а я увидел, что Лиза Малышева, наконец, стала приходить в себя. Припадок сошел на нет. Впрочем, ребенка я не отпускал из-под своего присмотра до самого приезда скорой. Лишь накинул на себя куртку, так как взгляды учеников, столпившихся рядом, просто жгли спину, и я не мог отделаться от ощущения, что ситуация, мягко говоря, нестандартная для обычного школьного дня. Так-то сейчас еще у всех уроки идут, но мои ребятишки выскочили из спортзала и смотрят на сие представление с любопытством. Толя, Анатолий Валерьевич, почти торжественно обратилась ко мне директриса, как только машина скорой уехала, увозя с собой ребенка. Вы нас так выручили, и еще ваша стажировка закрыта досрочно. Документ можете забрать у секретаря. Спасибо, удивленно произнес я, ведь по моему мнению, я ничего такого сверхъестественного не сделал. Вы бы знали, кто родители этой девочки, понизив голос, добавила директриса с многозначительным видом. Это не первый ли секретарь Казачинского района, внезапно припомнил я строчку в номенклатурном справочнике. Ах да, я забыла, что вы и сами в крайкоме не последний человек. Нет, он уже после этого проработал 3 года у нас в комитете пищевой и перерабатывающей промышленности, а в январе уехал на должность замминистра пищевой промышленности. Большой человек, признал. А что, у девочки такое часто бывает? В том-то и дело, что в первый раз, вздохнула директриса. Ну, это уже пусть врачи разбираются. А вот папа ее скоро приедет в Красноярск и, думаю, вас лично поблагодарит. И до протеже вашему я добавлю за внеклассную работу, 300 рублей будет получать даже 310, сверилась с записями директор. На этой позитивной ноте мы и расстались с 41-й нормальной. Пожалуй, такого быстрого прохождения педпрактики я точно не ожидал. 8 марта в этом году пришлось на середину недели. Женский праздник в крайкоме мы отметили 7-го, а 8-го я собрал всех своих девочек в ресторане. И, как выяснилось, их у меня немало. Сашка и Зоя, мои компаньонки, тут все ясно. Ленка, друг, проверенный временем. Аня Малова, верная подчиненная, а заодно и хороший товарищ, с которым всегда можно обсудить что угодно. Потом, тетя Ира, ха-ха-та, что с шубой для Марты мне помогла, и которую я, ну, вы поняли. Женщина снимает помещение для своего ателье у нас в МЖК, с моего разрешения, конечно. Ленка, кстати, подрабатывала там закройщицей, пока не ушла в декрет. Хотя работа-то у нее, казалось бы, прямо под носом, 5 шагов до ателье, и стоять на ногах весь день не надо. Но Илья настоял на декрете. Собственно, тетю Иру я и наметил себе на десерт после ресторана. Альтернативный вариант был Глаша, которая заглянула в Красноярск на 1 день, и мы даже успели пообщаться с ней там же, в ресторане. Обсудили финансовые дела, и девушка уехала на вокзал, ее поезд отходил вечером. А дела, между прочим, шли весьма неплохо. Филиал банка прилично пополнился за счет организаций, которые я привлек. Ну да ладно, Ира так Ира. Тем более, другие кандидатки были при парах. Сашка пришла с ухажером, который давно уже за ней ходит по пятам, а Зойка подцепила где-то своим 3-м размером очередного сидельца. Вот и что ее все время тянет на уголовников. Звал я еще Жанну из Норильска, но та вежливо отмазалась, мол, планы у нее свои. Хотя я-то знаю, что она в обиде на Илью, который решил уйти из ее отдела в горкоме в ЛКСМ. «Толя, а как у тебя с деньгами?» – неожиданно спросила Ирина в самый разгар торжества. «Есть немного», – улыбнулся я. Меня рассмешил не столько глупый вопрос портнихи, сколько Илюха, который со страдальческим лицом тщательно перемешивал ложкой салат под шубой. Все доводы о том, что этот салат едят в таком вот многослойном виде, до Ленки не дошли. Долга не пару тысяч, ничуть не смущаясь суммы, попросила Ирина. Женщина сегодня выглядела шикарно, явно подготовилась к свиданию. Когда приглашал ее в понедельник, был уверен, что откажет, но неожиданно получил согласие. Узкая юбка-карандаш подчеркивала формы тела, на ногах блестящие колготки, а может и чулки, кто знает. Хотя нет, уверен, чулки. Проверю позже, если все сложится как надо. Иркина смелость даже позабавила меня. Просить у меня денег при всех прямо во время праздника, да еще и такую сумму. А тебе надолго? И вообще, для чего? У тебя вроде и у самой хороший доход, с любопытством спросил я. Шутишь? Иной месяц в минусах сижу. А сейчас лето на носу, вообще трудно меховые изделия будет продавать. А для чего? Не секрет. Мне предложили шкуры песцовые, списанные из октябрьского зверосовхоза. Выделали их неправильно, вот теперь отдают за бесценок. Но я-то знаю, что с такими вещами делать. Повыдергать то, что само выпадает, предположил я. Ха-ха, засмеялась Ира, качнув головой. Этот Егор Олегович, тот дядька, что шкурки и предложил, то же самое советовал. Мол, сбагрить товар потом на барахолке можно. Хорошо, завтра сниму с книжки и отдам, соглашаюсь я. Деньги у меня и дома имеются. Просто никому не хочу говорить, что храню в квартире сумму, которой хватило бы на приличную машину. 1008 лежит, не меньше. Договорились. Пойду тогда этому Коневу позвоню, пусть завтра вечером в ателье приедет. Решительно встала из-за стола Ирка. Стой, что за Конев? Насторожился я совпадению имени, отчества и фамилии. Серьезный такой дядька. Ирина описала внешность моего недавнего посетителя. Это, давай я с тобой шкуры посмотрю. Предлагаю я, опасаясь криминальных наклонностей бывшего соседа. Ты, не смеши, что ты понимаешь, но я все же решил завтра вечером покараулить Конева у ателье. Тем более, у меня там в доме на первом этаже и кабинет свой, как у начальника штаба МЖК имеется. И единственным окном он выходит как раз на уличное крыльцо дома. Во время нашего с Маловой медленного танца, та сообщила заключение знакомого профессора по подаренному мне кубку. Исторической ценности не представляет, сделали вещь совсем недавно. Я немного напрягся, ведь изделия из полудрагоценных камней делать можно, а вот позолота. С золотом сейчас немногим предприятиям разрешено работать, так что будет предлог завязать разговор с конем. На праздничном вечере я традиционно не пил, хоть и был без машины, такси закажу. Ирку же после нескольких рюмок крепкого заметно развезло, но в машине она как-то ожила, и вместе с веселым таксистом. А чего бы ему грустить, если я сверху десятку накинул, исполнила даже парочку песен на любовные темы. А хорошо у тебя, такого ремонта я нигде не видела, и с работой рядом. Женить тебя, что ли, на себе? Пьяно пошутила любовница, оказавшись у меня в квартире. Да хрен там, не для тебя цветочек рос, да и как ты себе это представляешь, в мешок и в горы. Поддержал шутку я, все проще можно дырок иголкой понаделать. Ирина кивнула на упаковку презервативов. Да не бойся, сегодня не тот день, и пьяная красотка полезла ко мне с поцелуями. Это оказались действительно чулки, порадовался я, с трудом засунув под узкую юбку жадные до женского тела руки. Утром меня разбудил телефон, который закурлыкал веселенькой мелодией. У моего аппарата есть несколько вариантов мелодий, вот я и ставлю то одну, то другую. Только звонят домой мне редко. Разок Бибут позвонил с просьбой выбить ему билет на концерт, приезжающий в Красноярск Пугачевой. Даже два билета, один себе, другой какой-то швее из соседнего ПТУ. Надеюсь, той хотя бы 16 исполнилось. Кому там не имется в 6 утра? Чертыхнулся вслух я, видя, что Ирина тоже проснулась. Я в ванную, пискнула она и умчалась, противореча себе, в туалет, у аппарата. Важно, сказал я, пытаясь разглядеть в зеркале свежие царапины на спине. Вот сейчас реально было бы стрёмно оголяться в школе. Это я. Сквозь треск раздался женский голос в трубке. А это я. Весело ответил я на такое странное приветствие, ведь несмотря на царапины и то, что поспали мы с подругой мало, настроение с утра приподнятое. Ирина была горяча, а целлюлит ну не видно его в полумраке моей квартиры. Бабушку в больницу забрали, продолжила скрипеть трубка, и я, наконец, узнал в собеседнице папину новую жену Веру. Что с ней? Веселье разом исчезло. «Батя где?» «На скорой бабушку увезли», — взволнованно повторила мама Вера. «Хорошо, что у нас телефон теперь дома есть, и врачи вовремя приехали. А батя твой пьяный спит. Ну, праздник вчера отметил. Да и ночь у нас. Мама Вер, что с бабушкой? В какую больницу ее увезли? В райцентр, в городскую. Сердце у нее прихватило. Но врачи сказали, ничего страшного. Я приеду, решительно сказал я, прикидывая, как и на чем можно добраться до Ростова. Смысл тебе ехать, возразила Вера. Завтра вечером ее выпишут. Прокапают и выпишут. Вот же черт. Привык, что бабуля у меня есть всегда, и на тебе. Остаток утра был скомкан, секса уже не хотелось, и мне кажется, Ирина ушла от меня немного обиженной. Ладно, деньги принесу, подобреет. На работе, глядя на то, как Анька мучается после вчерашнего праздника, я махнул рукой и отпустил ее домой. Девушка лишь кивнула в ответ, благодарна, но без лишних слов, видимо, у нее на это просто не было сил. Вчера явно перебрала лишнего. Да так, что сегодня работа для нее была сущим мучением. Вечером после работы ни в какой Сбербанк я, конечно же, не поехал, а просто взял деньги из домашней заначки, которая от воров хранилась под диваном в обычном целлофановом пакетике, и отправился прямиком к Ирке. Ее ателье работало с 10 до 7 вечера, и я нарисовался ровно за 15 минут до закрытия. Ира сидела в углу, обложившись тканями и образцами. «Расписку напиши», широко зеваю я, показывая пасть почти 23-летнего парня. «Расписку?» – удивилась Ирина. «А что, ты мне так не веришь? Это не от недоверия к тебе, просто привычка у меня такая». Пришлось Ире марать бумагу. Срок по возврату долга она указала в 3 месяца, хотя устно пообещала за пару недель собрать необходимую сумму. Только я занял место в своем кабинете, не включая свет, как напротив окна остановилась семерка. Из нее бодро выпрыгнул конь, обвешанный увесистыми баулами, явно набитыми шкурками. Все, как я и предполагал. «О, привет, Егор!» Якобы удивился я, выходя навстречу урку. «Какими судьбами тут?» Конь слегка растерялся, но поздоровался вежливо. «Вечерок в хату. По делу в ателье мне тут надо», не стал скрывать правды тот. «Слушай, спасибо за подгон, Босяцкий», блеснул я, как мне показалось, знанием Фени. «А что там за подделка в виде кубка? Не краденая, надеюсь? Я в карты выиграл. Была бы краденая, мне сказали бы. Не по понятиям такое скрывать», успокоил меня Егор. «А в сумках у тебя что, меха? Ух ты! Продай на шапку». В наглую расстегнул один из баулов я и увидел серебристые шкурки. «А выглядят они красиво. И не скажешь, что брак. Ты что, торговлей решил заняться?» Подкалываю я мужика. «Скажешь тоже. Не по понятиям это». Мне показалось, что конь хотел сплюнуть, но не решился под моим взглядом. Стаймыра подогнали. Лох один за долги карточные рассчитался. «Ну да, ну да», с сомнением протянул я. «Не веришь?» «Сам и отдал. Марисов Вениамин». «Позвони в совхоз Октябрьский замдиректору и спроси». «Как-как, Марисов?» Уцепился за знакомую фамилию я. «Да что говорить», сделанной обидой произнес конь и ушел навстречу с Иркой. «Верю, чего не верить. Просто я этого Марисов отлично знаю», кутила он и мод порядочный. «Мужик был моим последним работодателем перед самым переносом сюда, и занимался в том числе добычей рассыпного золота на острове Большевик. Местечко это, я вам скажу, очень дальняя жопа мира, и находится оно как раз на Таймыре. Имя редкое, так что вариантов ошибки – ноль. А еще он был депутатом первого созыва от Долгана Ненецкого округа. Я это помню точно, ибо золотодобытчик любил этим прихвастнуть при любом удобном случае. Блин, а золото на острове во всех реках есть. Вот куда надо Илюху засунуть со своей артелью. Поговорить с Лукарем насчет этого дела, там рассыпухи этой собрали почти 500 тонн в мое время. Я своими глазами видел эти чешуйки на речке с говорящим названием «Студеная». Грамма 3-4 на куб, приличное содержание. А хорошо опережать знаниями время. Возможности открываются одна за другой. На этой вдохновенной ноте мои размышления прервал звонок домашнего телефона. «У аппарата», — произнес я, каменея лицом от услышанного.